Все так или иначе хмыкнули. «Шеф, я полагаю, Эзра лучше меня с Зебом справится с прикрытием», — отдала она должное умением воришки, пряча свое желание уличить в клубном инциденте. Молодежь деловито переглянулась, одобряя и закрепляя озвученное. «КХМ, действительно», — смутился Кэнон, мысливший по меркам рыцаря-джедая времен войн клонов, когда со световыми мечами шли первыми в бой, ведя за собой. Вскоре Сабин зажгла над своей ладошкой голограмму с раздобытой ею схемой коммуникаций. Началось обсуждение. Изучив данные и согласовав детали операции, спектры выдвинулись засветло. Эзра вместе со всеми подкрадывавшимися молча пронаблюдал, как могущий теперь менять окраску Чоппер спалил имперского Р-3 и самоутверждающийся столкнул дымящую жестянку в охраняемый ей люк сервисного обслуживания и ливневки. «Все-таки нас ведут как шиноби», — подытожил Бриджер по сигнальному дроиду у лазейки в капкан. «Фу, канализация», — хрипнул Лассет, подойдя к краю лаза. Крепыш пренебрег шлемом в пользу тяжелого воротника с генератором силового пузыря, его приятель по бороде полагался на силу, а безбородый на шлем с мультяшной лод-крысой. «Она самая, и я гарантирую, там никакие штурмовики нам не встретятся», — уверенно заявил Эзра, чьи водяные клоны уже просочились вовнутрь и разведали обстановку до конечной точки. По вине закрытых задвижек и приостановленной вентиляции отсутствовала тяга воздуха, потому у входов так воняло. Эзра первым спрыгнул внутрь, за ним Зеб. Гера поправила свои крутые очки-визоры на лице да потерла нос, и чесавшийся, и чтобы включить компактные и популярные у карусанской элиты воздушные фильтры, вставленные в пазухи. Прекрасно, мандаларская броня отлично защищала от запахов. «Так, Чоп, будь тут, на случай если потребуется», — попытался реализовать свои командирские замашки Кэнон, вынужденный ойкнуть, когда вредный дроид, не дослушав повторения его задачи, за всеми закрыл лепестки люка. Представительский шаттл как раз приземлялся на одну из трех приемных площадок башни, спектры потрусили по трубопроводу трехметрового диаметра. «Красивые иглы, Эзра, они при метании продырявят пластоид», — поинтересовалась Сабин, когда напарник прямо на бегу создал третью светящуюся и узорчатую красавицу, примастив ее к наручу. «Это экспериментальные образцы для обезвреживания штурмовиков-дроидов», — приоткрыл завесу Эзра, решивший явно не палить стихии, а закосить под кайбер-кристальную технологию, ведь денег у них как бы хатты не жуют. Как раз накануне думал перестать бояться Фуиндзюцу, вот заодно и приспосабливал для имитации эффекта, схожего с тем, как портятся вещи при неудачном запечатывании и корежилось все вокруг Гранд-Инквизитора, сбрендившим куролесившего в штабе. «Экспериментальные», — нахмурился Кэнон. «Так у меня же учитель-импровизатор», — хмыкнул Эзра, охотно взявший передышку, ибо пришлось несколько минут сильно концентрироваться на изделии, воплощая замысел в тварном мире и насыщая избыточной мощью, чтоб с гарантией. Зеб подавился смехом, иначе бы его гогот разнесся по всей громаде здания. «Невидимых штурмовиков теней как ты обезвредишь?» Сабин была серьезной. «Дымовыми шашками, это же элементарно». Он дернул плечом, звякнув за спиной шариками в кожаной котомке. В его тумане из чакры все приборы бесполезны. «Сосредоточьтесь, спектры, любой ваш промах может стоить жизни напарников», — наставительно сказала Твиллика, тренируя капитанский голос. «Самое поганое, в канализации нет лифтов. Приходилось много раз пользоваться лестничными скобами, постепенно поднимаясь на высоту примерно 150 метров. Более получаса лазанья, и вот наконец-то они у шлюзовых створок на балконе, опоясывающем второй ярус здания, десятками метров выше переходящего, собственно, в башню, сужающуюся кверху». Подстраховываясь, Кэнон с помощью телекинеза звякнул откидной сидушкой внутри межзвездного шаттла, отчего два дроида с пиками поспешили проверить, в чем дело. Пока рыцарь-джедай отвлекал охрану, невидимый шиноби-джедай фазировался сквозь лепестки шлюза по другую сторону от полукруглой площадки порога и незамеченным проник через центральный вход из трех. Представший перед ним широкий и высокий коридор из просторного и ярко освещенного холла вел в темные глубины здания, слева располагался зал для банкетов, справа для выступлений. Эзра дернул щекой, в потьмах обнаружив скучающего под конусом слабого света человека, вживую отличающегося от Галафата более вытянутым носом и широким ртом, что могло говорить как о специальной ретуши, так и о банальном двойнике, как разумнейшей мере предосторожности. Сидеющий мужчина, предположительно тот самый Трейвис, скучающе стоял у трибуны с двумя протокольными телохранителями, вооруженными одними лишь энергетическими пиками, что уже преступная халатность. Один из теневых клонов Эзры подселил водяную медузу в эту сомнительную персону. Помня о публике, Эзра заранее повесил себе на пояс якобы соединенную в цепь восьмерку генераторов минутного скрыта из амуниции штурмовиков теней, а иглами зарядил игломет в левой руке, скорострельность не хуже веерного метания. Подстраховавшись, шиноби-джедай приготовился ждать соратников под потолком. «Сенатор Трейвис», — заговорила Гера, крадучись, входя с бластером наготове. «Добро пожаловать», — обрадованно всплеснул руками человек за трибуной. Актерского мастерства было мало для обмана медицинского конструкта из форсированной чакры. Медуза регистрировала рост нервозной напряженности вместо облегчения явкой. «Я уж было подумал, что никто на лотеле не получил сообщение. Сенатор, вы в опасности. Империя знает, что вы здесь», — продолжила прерванная Гера. «Это невозможно», — нагнулся вперед нахмурившийся лжец. Таков вердикт теневого клона, за спиной мужчины, контролировавшего Ирьонин Дзюцу и прикрываемого водяным клон-доспехом. Кнан тоже почуял нотку фальши, но оформиться мыслям не дали выстрелы сзади, два ионных сгустка попали точно под грудные пластины и вырубили дроидов. Калус самолично вбежал в помещение, окруженный отделением почти бесшумно ступающих штурмовиков-дроидов с внешне неотличимым от них киборгом во главе. В массивности и бронированности они превосходили Ласата, активировавшего свой Бурайфл все-таки мигом позже, чем Канан световой меч. Гера в три прыжка зигзагом оказалась у Трейвиса и потянула его в квадрат из спектров, споро окруженных штурмовиками, выбежавшими из двух боковых проходов и двух за стеной со знаменитой на весь лотал фреской, созданной в честь победы республики над КНС. Зеб зарычал, не видя никого в белой броне, кругом доспехи двух отделений черных и двух отделений серых штурмовиков, элита при поддержке инквизиторских киборгов, не предусматривавших роли экзоскелета бронескафа. Всех взяли на мушки, но огонь пока не открывали. Кнан Джарус неторопливой походкой вышагивал агент Калус, чувствовавший себя победителем, загнавшим лот крыс в ловушку. «Рыцарь джедая и его банда головорезов», — вещал он на пару мини-голокамер, вившихся под потолком. «Где его падаван?» — громко и требовательно спросила высокомерная министр Туа, входя последнее и вольно или невольно провоцируя взять себя в заложники для компрометации повстанцев как террористов. «Сдавайтесь все, иначе мои штурмовики станут расстрельной командой», — сжал кулак агент ИП, и в прошлый раз при встрече в Монаде не видевший мальчишку, но потерявший аж целое отделение штурмовиков теней, посланных захватить или подорвать повстанческий ВЦХ-100. «Делайте, что он говорит», — громко и боязливо прошептал Трейвис, прятавшийся за спиной у Канана, метавшего взгляды по сторонам. «Карабаст», — выразил свое глубокое, темное и вонючее мнение Зеб. Посчитав момент подходящим, Эзра отвлек все внимание на себя, одновременно расшвыряв дымовые шашки и прицельно расстреляв опаснейших киборгов, потом в закручивающем прыжке активируя световой меч для истребления дроидов слева группы. Распространяющие непроглядную завесу еще падали, когда короткие росчерки светящихся игл поразили киборгов, успевших распознать атаку и наставить свои скорострельные многоствольные автоматы вверх. Но и все, едва льдистая игла коснулась первой боевой единицы из Инквизитория, как сработала Фуиндзюцу, начав запечатывать броню из фрика, но без контроля да плюс ломка подложки и заморозка жидкостей, самую защищенную грудину киборга жутко перекрутила, причудливо поломав и вывернув наизнанку останки мозгов и процессорного блока. Остальных искорежило примерно так же, разнясь в заостренности, вытянутости, округлости, спрессованности, волнистости, направленности, цвете торчащего лома. Завеса еще опускалась, когда Канан при помощи Мичудеру единовременно активировал 4 ранца персональных дефлекторных щитов, от плазмы прикрывших спектров с сенатором в центре, синхронно сработали силовые экраны против кинетики. Вовремя. Спецназовцы мигом и шквально отработали по целям в центре. Канан стряхнул со светового меча несколько ярко полыхнувших капель расплавленных пулей, четырежды похвалил себя за согласие принарядиться в бискар. Остальные трое защитились от кинетического оружия мандаларскими ростовыми силовыми щитами, генерируемыми наручами, а придавленный со всех сторон Трейвис успел икнуть и позеленеть, еле сдерживая рвоту от резкого запаха возбужденного схваткой Ласата. Едва стала разворачиваться дымовая завеса, как дефлекторные щиты лопнули, после чего Зепс норовисто совершил прыжок с выпадом, ткнув энергетическим концом Бурайфала и выстрелив в недостаточно далеко отшатнувшийся черный шлем, Бластерный выстрел самого штурмовика опасно пролетел между ног прыгучего Лассета. «Будьте рядом, сенатор!» — воскликнула Гера, умело отстреливаясь на пару с мандалоркой, палящей с двух рук да прикрывающейся двумя щитовыми экранами. Тривис в ответ лишь закашлялся от безвредного, но густого дыма тумана. Активно пользуясь силой, Кнан вслепую отразил световым мечом несколько выстрелов в ближайшего врага, подползавшего под невидимостью, потом волной силы подобно стульям разбросал с пути на выход всех мертвых киборгов с дроидами и прикрывавшихся ими спецназовцев. Из-за избытка гуманности и нехватки опыта в отброшенных врагов полетели выстрелы из 550-18 вместо термальных детонаторов. Гера с близкого расстояния попала в щиты и вскользь, зато Сабин успела убить одного врага и ранить другого в ногу, не прикрытую силовым щитом из-за надежды на бронепластину из фрика, насквозь простреленного тонким бластерным выстрелом, сфокусированным кайбер-алмазом, добытым на Боросе и обработанным силовой ковкой. Уворачиваясь от выстрелов и парочку росчерков наотмашь отбив, Эзра порадовался крепости ледяного клон-доспеха, принявшего пяток пуль автоматной очереди вместо Зеба. Какими бы ни были штурмовики тренированными, против ускоренного тремя хачимон шиноби джедая их скорость и реакция с силой не котировались, зато броня спасла одному хребет, когда пинающий тайдзюцу отбросила его в спину сотоварища, второму ребра, когда кулачная тайдзюцу откинула его в сотоварища, успевшего опознать своего и даже отшагнуть, да прямо под смертельный выпад Борайфала. Зеб с утробным рыком добил всех трех, а потом поразил пару штурмовиков с двух выстрелов из затощей спины, прикрывавшей его световым мечом и успешно испытавшей в игломете промораживающие сквозь броню сен ледяные иглы. Вошедший в раж Лассет сгробастал с пояса пару гранат и зашвырнул в боковой проход, оставшиеся две даже сквозь дымовую завесу метко забросил в проход за фреской, бабахнула на зависть Сабин, отчаянно ведущий перестрелку с профи похлеще нее. Она вынуждена стоять и защищать, а штурмовики мельтешили и тупо били по карте. «Выходим!» — крикнул Кнан, любимым дылем с ориентацией по силе подранив и тем выведя из строя противников женщин. Всякая смерть вблизи настроенного на силу джедая отдавалась внутри него остро болезненным эхом. Укрывавшиеся за столами командос едва ли ориентировались в туманной обстановке, но избегали смертельного огня из мандалорских бластеров, улучшенных силой, хотя эти их уловки не спасали от кнановского дыля и изровских игл. Меж тем, Калус и Туа в едва опустившейся завесе сразу же попали под ниндзюцу паралича от клонов Эзры, который перед выбеганием из затуманенного конференц-зала лично и аккуратно тюкнул обоих людей по голове, надежно вырубая с потерей памяти о последних минутах и приказывая своим форс-водяным клонам пленить их в себе и фазироваться, тем самым оголяя на будущую потеху голозрителей. Зеп и Сабин, не сговариваясь, остались пятиться последними, прикрывшись силовыми экранами, в которые угодило несколько выстрелов от подкрепления импов, верно рассудивших и слепо стрелявших по выходу. Эзра же выскочил в холл вслед за дымовыми шашками и вместе с контролируемым им ниндзюцу тумана, его меткие выстрелы из игломета покорежили еще одно отделение инквизиторских бойцов, которые беспорядочным, но скорострельным огнем по клубящейся завесе сумели таки зацепить и подавить его щит снаружи. Следом появился Кнан и отбил световым мечом несколько сгустков плазмы до толчком силы вернул обратно ими гранату, а Гера по виртуальной проекции на визоре навороченных пилотских очков успела подбросить туда же термальный детонатор, подорвавший лишь выставленные на репульсорной тележке ящики строительной смеси. Джарус, благодаря боевому предвидению, вовремя и прицельно пустил волну силы, телекинезом вырвав клок дымного тумана и поднятой взрывом пыльной взвесью сметя имперцев, успевших устроить засадную баррикаду. Жавшихся к стенам невидимок вскрыло ниндзюцу тумана, а дальше они попались в скользкие тентакли клонов шиноби джедая, победивших супостатов, причем нелетальным экспериментальным боевым ирьё ниндзюцу, синхронно вызывающим настолько резкий и мощный спазм скелетных мышц, что они изламывают кости, жестоко обращая тренированность бойцов против них самих, дабы застращать имперцев, трофейные шмотки с них кое-кто забрал для оживления черного рынка Лотал-Сити. «Быстрее бежим!» — с отдышкой поторопил рыцарь-джедай, непривычный к столь частому пропусканию через себя громадных объемов силы. «Сенатор, не упадите!» — Гера ухватила за шиворот мужика, сунувшегося из разреженной области в гущу дымного тумана, где собственного носа не разглядеть, крутые дымовые шашки. Не видя последствий красочного взрыва позади, мрачно воскликнула Сабин, раскусив организатора и участника мордобоя в Гаулде. «Быстрее!» — напряженно крикнул Эзра, вернее, клон доспех за него. Шиноби-джедай не стал извещать о снайперском огне с соседних зданий. Его теневые клоны преодолевали ветер, поддерживая клубы ниндзюцу тумана, снаружи маскируемого под дым из шашек, а сам Эзра, несомый ледяным экзоскелетом, целиком сосредотачивался на развернутом в плоскость ниндзюцу воздушной тюрьмы, словно игольница, ловящие ионные и плазменные выстрелы, пули, гранаты, даже две ракеты застряли в сверхплотной воздушной стене, протянувшейся сразу за перилами балкона и укрытой со всех сторон туманом. Кнан почуял впереди опасность, мифит в мече помог выдавить еще один толчок силы, смахнувший вниз спецназовца, которому мига не хватило жамкнуть станнер, лежа дожидался попадания в створ парализующего излучения хотя бы двух повстанцев. «Лезть туда?» — сглотнул несколько затравленный Галу, впечатленный прорывом повстанцев. В боевых условиях никто не стал с ним миндальничать. Зеб крякнул и молча подхватил человека, сунув в лаз между центральной и правой площадками и став наседать собственным задом, слезая следом. Небольшая заминка разрешилась в пользу Канана, успешно перехватившего лазерный луч световым мечом и перенаправившего по вражеским позициям в соседнем здании, потому Канану пришлось идти последним. Едва он запрыгнул внутрь, пролетев мимо Эзры, прилипнувшего к противоположной отскоб стенке, Сабин тыкнула в экранчик. Лепестки шлюза сошлись, а через миг прогнулись и докрасна раскалились от взрывной лавины более ничем не сдерживаемых снарядов. Восклицательный знак. «Живее, банты, живее!» — проорал Канан, глянув на Эзру, непонятно почему-то для него не ставшего морозить рискующий расплавиться металл. Спектры припустили вперед. Ожидаемо, через несколько спусков и примерно полукилометр дистанции сенаторский засланец нарочно довел себя до колик в боку и привалился к стенке. «Да, я сейчас». Тяжело и часто дышал якобы изнемогающий мужчина. «Спектр 6, подожди», — окликнула Гера, нянькавшаяся с Трейвисом. «Сенатор, простите, но отсюда надо выбраться поскорее», — взаправду тревожился Эзра. «Это я должен извиняться, мой юный друг», — после каждого слова тяжело вздыхал Галл. «За мной гонялись, но ни разу по таким местам не приходилось, эх», — причитал лживо запыхавшийся Трейвис, устроив всем передышку. «Думал, вы привыкли убегать от Империи», — подался назад Канан. «Ну, опасность никогда не была так велика, как сейчас», — всплеснул руками Галл, с трудом подбирая слова так, чтобы джедай не заподозрил фальши. Тут из-за поворота позади наконец-то появились обычные штурмовики, обычные белые. Бегущая тройка тут же открыла огонь из Е-11, безбожно мажа из-за ранений по ногам, мандалорка засекла и опередила. Слава смекалке Трейвиса, додумавшегося тормозить близ перекрестка трубных тоннелей. Эзра прыгнул за угол и махнул Гере с Галлом, оказавшись напротив Зеба с Сабин, с которыми укрылся Канан. «Мы их отвлечем», — бросил Канан, метко подстреливая штурмовика, едва высунувшегося из-за угла в 40 с лишним метрах. «Бегите к спектру 3». Эзра и Гера кивнули и едва ли не под ручки взяли сенатора, побежав дальше по боковому туннелю вместо прежнего маршрута. «Нам сюда», — махнула Гера, чей визор показывал карту. «Давайте помедленнее, пожалуйста, Трейвис вновь включил режим важной шишки и вообще перестал изображать бег. Вроде бы спокойно, Эзра переглянулся с герой, чьи наушники фильтровали далекие звуки перестрелки и топот сапог, а еще нарастающий гул. Прикрывавшие их отход клоны Бриджера тихо обезвредили две пары спецназовцев, кравшихся по следу слишком уверенно, однако из чистого профессионализма и чуткой амуниции, что быстро можно будет сбыть по дешевке примерно так 1000 за 10 кредитов, насколько же потянут кружевные трусики и бюстгальтер министра Туа. «Вы так хорошо организованы, разрывая тишину», — похвалил Трейвис, за почти 300 метров неспешной прогулки по канализации вполне отдышавшийся. «Чтобы постоянно ускользать от Империи, как вы, у вас должна быть серьезная поддержка, отличное снабжение и финансирование, могущественные союзники», вежливо и располагающе вещал он в расчете на впереди идущего пацана, сыгравшего ключевую роль в ликвидации инквизиторских вояк и причудливо стойком задымлении. «Как классно, сенатор, что вы хотите стать нашим могущественным союзником, предлагая серьезную поддержку, снабжение и финансирование», — отзеркалил юноша, обернувшись с открытым забралом шлема и довольной улыбкой до ушей. Не дав ответить чуть смутившемуся Галлу, Эзра продолжил. «Кстати, я надеялся поучиться у вас, сенатор, ваши трансляции нам очень помогают, вдохновляют народ, совершенно искренне, как память о семье. Просто знать, что вы есть, очень важно», — подыграла Гера, прекрасно видевшая, куда ведет Эзра, наизусть помнящий карту, и одобрявшая такой выбор. Сконфузившийся Галлус счел за лучшее промолчать. Через несколько минут маршрут привел троих к коллектору через верхнюю левую трубу из четырех, две нижних были закрыты переборками. Впереди же гулко работал гигантский пропеллер с заостренными лопастями, побочным эффектом создававшими небольшую воздушную тягу, около получаса назад вовсе отсутствовавшую. «За мной», — юноша легко и непринужденно спрыгнул вниз. От природы ловкая твилика последовала за ним. Тривис дернул щекой и изобразил прыжок в длину и, вереща, неуклюже рухнул на карачки. Спектры подняли его за локотки. «Как мы пройдем эту штуку?» — вслух озадачилась Гера, косясь на юного силовика. «Отключим от питания», — сощурив невидимый балласт у глаз и покосившись на глазок скрытой камеры, усмехнулся Эзра, чьи клоны хотели потыкаться в консоль, рассчитанную на дроидов-механиков и расположенную под потолком. Гера приглашающе повела рукой. Сделав несколько шагов следом, она развернулась обратно и, позерски крутанув в кисти, протянула свой бластер сенатору рукоятью вперед. «Прикройте нас», — Галл чуть нахмурился и взял оружие. Дождавшись, когда женщина присоединится к парню, ощупывавшему обод и приготовившему в левой руке эфес светового меча, Тривис угрожающе произнес, явив свою истинную натуру. «Хватит, мы никуда не идем», — заявил фальшивый диссидент, уверенно наставив бластер, но не замечая регистраторов в амуниции повстанцев, хотя в его реквизит тоже входило схожее шпионское оборудование для ведения записей переговоров. «Сенатор, что вы делаете?» — недоумевал Шиноби джедай чужой глупости. «Положи меч на пол, мальчик, живо», — пригрозил бластером Галл. Не сгибая спину, Эзра присел и положил рукоять. «Вы на стороне Империи?» — прямо поинтересовался он. Тут в игру разоблачить Рейвиса слишком поспешно, но уверенно вступила Гера, задав самые главные вопросы. «Все ваши сеансы, визиты на планеты, почему ни звука не просочилось?» Зря человек глядел в глаза своим жертвам. Экономя синчикру, Эзра смог наложить легкое гендзюцу, едва ли импровизируя для вызова у предателя приступа откровенности. Впрочем, он зря волновался, за время прогулки по канализации успев влить достаточно своей чакры и подстроить ее под реципиента, потому что никто не знал. «Даже мои дроиды», — похвастался мужчина, — «мятежников не хватают, их выявляют и следят за ними», — размахивал он оружием, выдавая свой дилетантский уровень его владения. «Активисты попадают в аварии после моего отъезда», — признавался Тривис, внутренне начиная понимать, что слишком откровенничает, но признания с языка словно сами слетали. «Но вы же голос свободы», — вопросил Эзра, выплескивая свое разочарование и укрепляя свою волю в гендзюцу. «Как мои родители», — упавшим голосом добавил юноша, боясь думать, что его родители могли быть похожими на эту падаль. «Родители?» — никто с Лотала не подавал голос против Империи со времен передач Бриджеров, — вспомнил он, удивившись, что в досье по этому лоталианцу не удосужились упомянуть, что он мятежник потомственный. «Я помню их, истинные голоса свободы. Ты их сын», — отдал он дань уважения, выдавая срок эксплуатации. «Как предали? Примкнул к Империи, как следовало бы твоим родителям», — грозно вещал мнящий себя победителем. Опустивший лицо Эзра зажмурился, сжав кулаки, прятал облегчение, что папа и мама не были подлецами, как этот тип. «Ради жизни, ради тебя. Твои родители были очень храбрыми и очень глупыми», — эмоционально говорил профессиональный оратор, по уши вляпавшийся в гендзюцу болтливой откровенности. «И где они теперь? Я скажу тебе, мальчик, они исчезли». «Они не исчезли, Тривис», — грудью вступилась Гера за осунувшегося парня. «Стой на месте», — стал пятиться мужчина. «Пока мы живы и боремся, они живут в нас», — сказал. «Стой!» — Галл сорвался на крик, своим куцым умом соображая, что отвлечение для него смерти подобно. Не она, так он убьет его. На такой Тривис не подписывался. Гера смело подошла вплотную, испытывая нервы. Галл не выдержал и нажал на курок. И раздался холостой щелчок. «Еще и еще раз». «Что? Нет». Женщина зло ощерилась, левой выхватила свой пистолет на предохранителе да с незащелкнутой до конца энергоячейкой, а потом правой с размаха врезала в глаз. Хлюпик рухнул навзничь подкошенным, тюкнулся затылком о железный пол и потерял сознание. «Настоящий повстанец разбирается в оружии», — высокомерно заявила победительница, щелкая затвором. Давно догадалась, поинтересовался Эзра, чакра имитируя телекинез и подходя к капитану, вешая на пояс рукоять своего светового меча. Он призывал сдаться, задерживал и расспрашивал нас. Мне в это не верилось. Печально выдохнула Гера, чуть сжав Эзру за плечо. Спасибо за поддержку, насыщенно-синий взгляд встретился со светло-зеленым. Ответить Гера не успела, сквозь гул режущего пропеллера донесся топот Канана, а через мгновение показался Зеб с Сабин, первыми спрыгнувшие вниз из верхней правой трубы. Что случилось с сенатором? Быстро прохрипел Зеб, держа свой борайфл в режиме автомата. Он работал на империю, жестко сдала Гера. Как мало на нашей стороне, в сердцах бросила Сабин. Тогда пусть остается здесь. Как дальнейший план? Канан обратился к капитану Синдула. Надо приостановить вентилятор и пройти. Скоро наши друзья сюда сбегутся. Нервничала Сабин, чей мандаларский доспех обзавелся сбоку солидной царапиной от виброножа, выщербленной от пули на боку и пятнами от плазмы, внезапное лобовое столкновение с двумя командос. «Прикрой меня», — бросил ей Канан, в ходе боевого отвлечения внимания обзаведшийся несколькими гематомами и ожогами, супротив целехонького Зеба. Джарус повернулся к механизму, вытянул руку к мотору и сосредоточился на взаимодействии с силой. Пропеллер стал со скрежетом притормаживаться. Не прошло и полминуты, как все спектры оказались по ту сторону, а штурмовики так и не появились. Форс-теневой клон Эзры принес хороший опыт удержания комбинированной иллюзии ложной стенки, а парный ему водяной клон доставил потом Кайбер-кристаллу, который после подзарядки Синчикра и вновь будет помогать шиноби-джедаю многократно быстрее набираться опыта в обращении с силой, а без него раньше только с чакрой. Канан шел встревоженным, пару раз нервно оглянулся на возобновивший работу механизм, когда наитие силовика взвыло. «Бежим!» — выкрикнул он одновременно с Эзрой, сообразившим, что вращение лопастей ускоряется совсем не к добру, и буквально через секунду мощный ими-импульс спалил часть их гаджетов, а через проделанные оглушительными взрывами пробоины в трубу коридора на скорости выше обычного бластерного выстрела полилась яркая плазма, подгоняемая напором воздуха и мгновенно плавившая все окружающее. Шиноби-джедай мигом сориентировался и стремительно выдохнул, за доли секунды сложив несколько мудрых йотан-дзюцу ледяной стены, перегородивший путь плазменной смерти, успевший прорваться сверху и по бокам огненными языками, едва не поджегшими Ласата. «Бежим!» Прорав, сам Эзра метров через 15 остался в хвосте и еле успел выдохнуть волну льда, создавшую новую и более толстую пробку за той, что раскаленный поток обошел, расплавив материю с боков и сверху. Затем еще спустя несколько ручных печатей хлопнул ладонями по ледяной глади, от кистей трескуче разошлось синистое фуиндзюцу барьера. Сотворенная толща льда справилась, образовавшийся перегретый пар создал обратное давление и остановил поток плазмы. Ловушка выявила, как мы выжили на Ун, озвучил свою мысль Эзра, без отдышки и сопения убегая по темпу самого медленного, коим оказался рослый Зеб, к его недовольному офигению. Напарники угукнули. Гера приходила в себя после очередной чудесной разминки со смертью. Сабин не собиралась благодарить или хвалить за должную работу, Зеб берег дыхалку, Канан корил себя за слабость. Дальше на пути обошлось без ловушек. Опыт Юкихаку на основе скопленных Эзрой Бриджером сведений подсказывал юноше, что имперцы их прощупывают и собирают факты, что ситхи с ними играют и пестуют, вписывая в свои планы, а не стремясь во что бы то ни стало убрать с дороги. Тем временем Чоппер справился со сварочным швом, оставленным штурмовиками с ручной горелкой на точке выхода, отличной от входного люка. Вскоре спектры наконец-то покинули гостеприимную канализацию. Эзра вылезал последним, выжав из себя и растратив остатки чакры на ниндзюцу клонирования, чтобы шестеро полных энергии молодчиков подхватили баулы у выдыхающихся собратьев и шустро избавились от собранных трофеев за наличности с драгметаллов и новокристаллов, заодно под видом джентльмена-хакера и миледи Мэй бесплатно и красочно разбалтывая информацию об очередном коварстве и фиаско империи Палпатина, а главное подстрекая потенциальных киллеров к ликвидации Маффастаттата, удачно находящегося в Лотал-Сити по шахтерскому делу. «Нас есть надежда, что все изменится к лучшему», — ободряюще произнесла Гера, когда спектры добрались до своего звездолета. Она села рядом с Эзрой, который после унылого возвращения из Лотал-Сити устроился в траве поодаль от призрака, чтобы любоваться звездами и двумя месяцами, попутно собирая синчикру. Вновь затосковавший по родителям юноша не успел начать медитацию и грустно улыбнулся молодой женщине, которой ни к чему было знать, что водяная медуза в теле Галла Трейвиса в ближайший же сон инсценирует инсульт. Так и будет. Глава 72. Сенаторская перспектива. Примечание к части. Плюс иллюстрации с 715 по 732. Проснувшись полностью отдохнувшим и без ноющих болей из-за натруженной вчера СЦЧ, улыбчивый оптимист все утро ловил на себе то хитрые, то задумчивые взгляды Сабин, воображавшие себе невесть что и наверняка громко думавшие, но силовикам больше делать нечего, как развешивать уши телепатии. На третьем подходе к штанге юноша допер, мандаларская девушка сообразила насчет организатора побоища в Гаулде и колеблется во мнении. Эзра предполагал, что Гера тоже догадывается, не только про ночной клуб, но и про бордели, что Канан и Зеп подобное в голову не брали. Шиноби джедай на жиме лежа подумал показать спектрам свои демонические зеркала, хотя бы только Сабин, если та решит уличать не при всех, а приватно. Однако претензии и обвинения остались замолчанными благодаря утренним новостям. Гера как раз к 9 утра по корабельному времени завершала фантазирование над завтраком для своей команды, как обычно слушая фоном имперский канал Галанит. Показывали повтор сюжета про обстрел и взрыв у взлетно-посадочных площадок старого административного здания, обзаведшегося черной кляксой копоти, обозримое издалека. Подтягивавший брюшко Мофф Статтата давал экстренное ночное интервью, успокаивая граждан империи словоблудием о спецоперации по обезвреживанию террористов, подкосивших и вогнавших весь Лотал в убыток на миллиарды кредитов. Все спектры ждали что-нибудь про или от Галла Трейвиса, когда запись выступления главнейшего в секторе Лотал военачальника прервала сообщение «Молния». Мофф Статтата обнаружен обезглавленным в собственной постели. С этими сиплыми словами сбледнувшего диктора новостной канал переобулся в траурное. Вау! Первым раздался высокий голосок бывшей охотницы за головами, оценившей композицию в кадре, и без экивоков сделала из полупрозрачной фарфоровой чашки очередной глоток любимого аперитива из банки с чайным грибом, только сейчас и лишь про себя порадовавшись, что вчера выжила и что загодя врученная Эзрой фляжка с активированной бактой не понадобилась. Следом Гера на судовой кухне охнула, и что-то там у нее сразу громко заскворчало и зашипело. Не совсем приятное зрелище перед едой, прямо скажем. Первый пошел, пробасил злорадно ощерившийся Зеп, имея в виду размоченный счет Маффов из книги «Фортуны». Вставшие торчком уши выдавали живейший интерес. Бвзупсева. Пропиликал жадный дроид, дескать, он бы за 100 миллионов кредитов получше справился с отрезанием твердой части мясного мешка. Про Трейвиса ни слова, заметил мрачный Канан, пощипывавший свою бородку. Он тоже не заподозрил Эзру в причастности к убийству Маффа, а зря. Как диссидент он дискредитирован, стоит ожидать отыгрыша его возвращения в имперское лоно, сумничал Шиноби джедай, повеселив Ласата и насторожив Геру. Новое видение, предположил, еще не успев отсмотреть все вчерашние кадры. Старая логика, помня лишь выводы теневых клонов о заснятом спектрами. Кстати, я смонтировала голоролик. Хотите взглянуть? Не допуская спор, предложила Сабин, действительно поздно вставшая сегодня из-за ночного азарта монтажера, имеющего общие черты с художником, оба играют на образное восприятие. Вап-вап-вап, да-да, помог, чоп, спасибо тебе, Карибай, заявку на шоу «Минута славы», глянем после завтрака. Прошу за стол, спектры, крикнула из камбуза Гера. Филинерфа в кляре, маринованные с креветками и яйцами дента-бобы под соусом рилотского карри, жареная во фритюре нарезка лот-тунца с гарниром испаренной репы со свежей зеленью, разводимой Эзрой прямо тут же. Прием пищи как священный ритуал, проводимый под звуки и виды дикой природы на смарт-мониторе, если бы еще только вредный дроид в это же время рядом не заливался машинным маслом с чересчур громким подсосыванием, бульканьем и хлюпаньем, Гере нравилась такая идиллия. Сервер на Нар-Шаддаа в пространстве хаттов проглотил 10 тысяч кредитов и несколько томительных минут жевал файл, прежде чем выложил его в открытый облачный сервис. Столько же стоил бот, которого Сабин настроила на постинг полученной ссылки по форумам и сообществам Лотала. В 60 раз больше скушал сервис раскрутки, на стандартный час распихавший ссылку в топ-10 результатов у нескольких новостных агрегаторов из второго эшелона популярности по галактике. Итак, спектры, начало планерку капитан, когда рассадила свой экипаж по-новому, уместив всех на диване по правую руку от себя. Канан, Эзра, Сабин, Зеп вместо Сабин, Зеп, Эзра, Канан. Какие будут пожелания на следующую миссию? Все промолчали. Даже угрюмая Сабин больше не рвалась на Киссель, отныне куда лучше осознавая диверсионно-разведывательную специфику их группы. Тогда Фалкрам предлагает нам основную миссию на Арканис – раскрыть проект Харвестер, догадалась Сабин, покосившись на непонятно почему кривую улыбку Эзры. Верно, Сабин, будут решаться сразу несколько подзадач. Твоего однокашника, Эзра, Заралианиса, переводит на Арканис. Планировалось на следующей неделе, но в связи с убийством Маффа система Лотала закрыта, вылет курьерского Газанти с кадетом отложат, предположительно, до начала общих летних каникул. Это дает хороший предлог отправить Читу Лианис в галактический круиз вместе с семьей Спаньяв. Мири влюблена в Зара, а ее родители являются ИТ-экспертами и нашими осведомителями. К моменту прибытия Зара Лианиса в Арканистскую академию офицеров нам надо завершить расследование и поиски его сестры Тхары, чтобы спасти и вывести сразу обоих синхронно с досрочным отбытием близких с круизного лайнера. Касательно попутных задач. Во-первых, Фалкрам предлагает нам обнести один из арсеналов на Корусанте и обменять часть первоклассного вооружения на список интересующих повстанцев рабов Хатта Джаббы на Татуине. Заодно, Эзра, купим у него информацию по твоему кумиру. Во-вторых, другую часть из арсенала мы можем скрытно провести и складировать на Рилоте, где нашей основной целью станет диверсия в утробе, главной и современнейшей в секторе Гаулустопливозаправочной станции Империи, построенной Таркином год назад и эксплуатирующей рабов Твилликов. Еще у Фалкрама есть намерение организовать освободительный рейд на Элизиум в пространстве Хаттов, возможно, мы успеем вписаться. Из мелких попутных задач. Покупка и доставка на засушливый камсон семян и контейнера со сборной теплицей капельного полива, обрубание канала поставок гандарков на гладиаторские арены Татуина и Джианазиса, плюс заранее составим культурную программу. Ургх, Карабаст, наведем шороху. Согласно обрадовался Зеп, который был бы не прочь проветриться на еще неизведанных им планетах. Он оценил откровенность. Претенциозный план, Канан задумчиво огладил бородку. Нам точно нужно отвлечься от Лотала, пока наше противостояние не обернулось во вред самому народу. Да, мятежные настроения должны созреть, высказался юный знаток с опытом прошлой жизни. Оход с круизом очень изящен, признался Эзра, соглашаясь, что на долю Зара и так много всего выпало, чтобы продлевать нервотрепку ожиданием более отдаленного шанса. В Гипере у нас будет долгий перелет, и, по твоим словам, Падаван, выходит, ты не сможешь продуцировать свою усиленную внутреннюю силу для работы с внешней, заметил Канан. Я тут сообразил кое-что для преодоления своего кризиса с живой силой, долгий гипер как раз в тему, возразил Эзра. Действительно ведь, раз он при помощи чакры способен собирать сен, то почему бы схожим образом не тянуть живую силу? И шишки Падма, хотя бы 9-10 основных энергетических узлов, тоже надо пробовать развивать, раскрывать, а это лучше всего делать, когда истцечи не будет звенеть от резонанса с чужими эмоциями или мыслями из живой силы. Плюс нужно время на опыты с медихлорианами в клетках семян и кристаллах, ящики-то с разнообразными самоцветами давно ждут внимания.